Глава девятая. Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал ее другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение бульварный участок и что такое за штука месть сыщиков. Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через два месяца на его месте сидел новый скрипач, между прочим, Сашкин ученик, которого разыскал аккомпаниатор. И вот однажды, спустя месяца три, тихим весенним вечером, в то время, когда музыканты играли вальс ожидания, чей-то тонкий голос воскликнул испуганно: «Ребята! Сашка!» Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, дважды воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул: «Братцы! Рука-то!» Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка. «Что это у тебя, товарищ?» — спросил, наконец, волосатый боцман из русского общества. — Эй, глупости, там какое-то сухожилие или что? — ответил Сашка беспечно. — Так, опять все помолчали. — Значит, и чабану теперь конец? — спросил боцман участливо. — Чабану? — переспросил Сашка, и глаза его заиграли. — Эй, ты! — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. — Чабана! Эйнцейдрей! Пианист зачастил веселую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной продолговатый черный инструмент с отростком, вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно веселого чабана. «Хо-хо-хо!» — раскатились радостным смехом зрители. «Черт!» — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченные его порывом заплясали гости, женщины и мужчины, даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляске и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще непонятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки: «Ничего, человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит».